Глава 26. «Не стесняйся, Снежинка. Раздевайся, садись. Все как раньше, помнишь?» Продолжал Завадский, глядя на меня. Его глаза горели нездоровым блеском. «До того, как ты убил папу или после?» Уточнила я, подходя к сестре. Сняла пуховик и бросила его на соседний пустой стул. «Мне передали, что ты языкастая сильно стала», — подцокал языком Марат. «Мельник?» — уточнила я. «Ты хорошо осведомлена», — уважительно протянул зять. «Что есть, то есть», — согласилась я. «Флешка», — сквозь зубы процедил Марк Анатольевич. «Не понял», — обернулся Марат в его сторону. «Ты не забрал?» «Девочка просила встретиться с сестрой. Не мог отказать», — оскалился Марк Анатольевич. «Мужика ее уже убрали?» Поинтересовался Марат так, словно спрашивал о температуре воздуха за окном. У меня колени подогнулись, а внутри все опустилось. «Да, парни отчитались», — довольно проговорил Марк Анатольевич. «Слышала, Снежинка?» — издевательски обратился Марат ко мне. «Нету больше твоего защитника». «Врёшь», — выплюнула я, содрогаясь всем телом. «Нет, не может быть. Не хотела я верить». «Представляешь, он правда думал, что сможет мне противостоять». Не замечая ничего вокруг, начал рассказывать Марат. «Проблем мне доставил знатно. И вас спрятал, но я нашел. И на похороны к нему схожу. А нет, у него ведь даже могилы не будет». Марат буквально упивался новостью о своей победе, а у меня ком в горло подкатил. От годливости, ненависти и желания придушить его голыми руками. В тот момент я была способна и на это. «Снежана, вы увиделись с сестрой», — перебил его Марк Анатольевич. «Флешка», — напомнил он, приподняв бровь. «Я отдала ее Дэну», — нагло соврала я. «Не ври», — прошипел Марк Анатольевич, делая шаг ко мне. Он стремительно бледнел, а глаза яростно сверкали. И не собиралась. Адреналин в крови зашкаливал. «Сука!» — взревел Марк Анатольевич, запуская руку под подол пиджака. «Убью!» «Марк, потише!» — осадил его Марат. «Это все-таки моя семья». «У нас был уговор. Тебе девки, мне флешка», — переключился на него Марк Анатольевич. «Я тебе сестер привез». «Спасибо», — широко улыбнулся Марат, пряча руки в карманы брюк. «Мне нужна флешка». «Снежинка тебе сказала, что отдала ее своему ёбарю. Кто ж виноват, что ты его уже замочил?» Завадский громко рассмеялся, видимо, решив, что ситуация потешная. А я мечтала потерять сознание, просто провалиться в блаженное забытьё и не видеть двух психопатов, которые, кажется, возомнили себя богами. И Дэн. В груди болезненно сжалось так, что даже вдохнуть полноценно не получалось. Марат вдруг резко прекратил смеяться, завел руку за спину, достал пистолет и направил дуло в голову Карине. Мы обе вскрикнули. «Флешку», — приказал он, глядя на меня. «Или я ее пристрелю, считаю до трех». Щелкнул затвор. Я трясущимися руками достала амулет, нажала на потайную кнопку и протянула Марку Анатольевичу карту памяти, которая тут же упала на пол, руки слушались плохо. «Другое дело», — удовлетворенно кивнул Марат и спрятал пистолет. Марк Анатольевич поднял карту с пола и потопал к ноутбуку, пока я пыталась придумать, как объяснить то, что пароля от нее не знаю. Крепко сжала ладонь сестры, которая тоже знатно тряслась, внимательно следя за действиями мужчин. Марк Анатольевич вставил карту памяти в адаптер и, потирая руки, открыл ее содержимое. Я тоже вперилась в экран ноутбука. Когда на мониторе включилась серия из известного мультфильма «Ну, погоди», чуть было не исполнила свое сокровенное желание — рухнуть в глубокий обморок. Волк с экрана потрясал кулаком, крича «Ну, заяц, погоди!». Лицо Марка Анатольевича перекосило злобой. «Убью!» — прохрипел он, поднимаясь. Я сделала шаг назад, выставив ладони перед собой в защитном жесте. На чудо уже не надеялась. Карина резко подскочила, стул упал, а сестра попыталась прикрыть меня собой. «Я отправлю тебя к твоему любовнику», — прошипел Марк Анатольевич. «Закопаю с ним в одной могиле, сука». «Пистолет опусти», — послышался знакомый голос у входа. Мы дружно перевели взгляд на злющего Дэна, который с прищуром смотрел на Марка Анатольевича, спрятав руки в карманы джинсов. Я зажмурилась, не поверив своим глазам. «Пришел, живой». У меня сердце забилось с такой сумасшедшей скоростью, что, казалось, разорвет грудную клетку. Схватилась ладонями за горло, сдерживая крик. «Грозовский!» — с ненавистью процедил Марк Анатольевич, разворачиваясь всем телом. «Сорян, мужики. Я вам тут планы немножко похерил», — легко сообщил Дэн, переводя взгляд на меня. Он был абсолютно спокоен, один и без оружия. «Серьёзно?» — весело поинтересовался у него Марат с превосходством, смотря на двух охранников, стоящих невдалеке от него. Мы с Кариной сделали несколько шагов назад, вжимаясь в стену. «С тобой я отдельно поговорю», — пообещал ему Дэн, хищно оскалившись. «Да ну!» — приподнял брови Марат, резко отводя руку назад. «Хер ты угадал!» В этот момент случилось сразу несколько событий. С громким звуком разбилось окно, разлетевшись на мелкие осколки. Дэн поравнялся с Марком Анатольевичем и одним отработанным движением уложил его на пол. Марат взревел от резкой боли, падая на пол, а двое охранников беззвучно обмякли. А я, наконец, потеряла сознание.